Методика массажа при пищевом спазме. Болезнь иначе называют графоспазм или пищевая судорога. Это координаторный невроз, характеризующийся нарушением координации движений во время письма. В то же время те же мышечные группы правильно выполняют другую работу, не связанную с письмом. При этом заболевании у пациента наблюдается боль и судороги в мышцах, дрожание или слабость в пальцах кисти во время письма. Различаю четыре формы заболевания. Первое – спастическую, второе – паралитическую, третье – дрожательную, четвертое – неврологическую. Часто наблюдается различные сочетания форм, но при этом у пациента преобладают признаки какой-либо одной формы. При спастической форме пищевого спазма отмечаются судороги и подергивание пальцев и мышц предплечья. При паралитической форме преобладает слабость мышц руки, что мешает писать. При дрожательной форме пациент не может управлять движениями руки при письме. При неврологической форме во время письма появляется боль в мышцах руки. Все это ухудшает почерк, а в дальнейшем процесс письма становится невозможным. Чаще пищеспазм развивается при чрезмерной профессиональной нагрузке, особенно при быстром письме и волнении, а также недостаточном отдыхе работающих мышечных групп. Развитию болезни способствует неправильная рабочая поза, неправильное положение кисти во время письма, тонкая ручка и прочее. Лучшие результаты лечения наблюдаются в начальных стадиях заболевания. Массаж играет большую роль в комплексном лечении пациента. Систематическое применение массажа может оказать положительное влияние на функции нервной системы и наладить регуляторные и координаторные функции мионеврального аппарата. Для успешного лечения не следует ограничиваться только массажем дистальных отделов руки. Целесообразно назначать массаж воротниковой зоны и верхней конечности. Исходное положение пациента. Сидя, он должен быть обнажен до пояса. Исходное положение массажиста зависит от того, какую область он массирует в данный момент. Массаж начинает с области сегментов от D7 до C4, где применяю следующие приемы. Первое. Поглаживание по паравертебральным линиям большими пальцами. Второе. Спиралевидное растирание двумя большими пальцами. Третье. Поглаживание двумя большими пальцами. Четвертое. Сдвигание. Пятое. Поглаживание двумя большими пальцами. Затем массирует область над плечей, применяя прием. Первое. Обхватывающее поглаживание от затылка сверху вниз и по надплечьям к плечевым суставам. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостное поглаживание задним ходом. Четвертое. Пиление. Пятое. Поглаживание задним ходом. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами задним ходом обеих рук. Седьмое. Плоскостное поглаживание задним ходом. Восьмое. Щипцеобразные разминания. Девятое. Плоскостное поглаживание задним ходом. Десятое. Похлопывание. Одиннадцатое. Обхватывающее поглаживание. Закончив массаж задней поверхности шеи и надплечья, переходит к массажу области лопаток, где применяет следующие приемы. Первое. Плоскостное поглаживание снизу вверх в сторону подмышечных лимфатических узлов. Второе. Попеременное растирание той же области. Третье. Поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Поглаживание. Кроме того, желательно массировать область большой грудной мышцы, применяя приемы. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Только после этого приступает к массажу верхней конечности. Вначале производит общеподготовительный массаж всей руки от лучезапястного сустава до ключично-акромиального сочленения, состоящий из следующих приемов. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание поочередно то правой, то левой рукой. Второе. Двойное кольцевое растирание. Третье. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Наконец, переходит к детальному массажу верхней конечности и начинает с массажа дельтовидной области, включающего следующие приемы. Первое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Второе. Попеременные растирания. Третье. Поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Поперечное или щипцеобразное разминание. Девятое. Поглаживание. Десятое. Похлопывание. Одиннадцатое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Массаж области плеча состоит из следующих приемов. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Поглаживание. Четвертое. Валяние. Пятое. Поглаживание. Шестое. Продольное разминание. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Область предплечья и кисти требует индивидуального подхода при выборе правильной методики массажа. Поскольку здесь в патологический процесс вовлечены в первую очередь сгибатели кисти и пальцев, на них необходимо обратить особое внимание. В области кисти следует обратить внимание на массаж тенара и мышц первого межкостного промежутка. При паралитической форме применяют достаточно глубокий массаж с преимущественным использованием приемов разминания и легкого рубления, что улучшает тонус и трофику мышц. При спастической и дрожательной форме применяет избирательный массаж сгибателей в форме поглаживания и растирания. На разгибателях нужно применять все массажные приемы с достаточной силой давления рук массажиста. При неврологической форме массируют болезненные участки при помощи медленного и продолжительного легкого поглаживания, растирания и стабильной механической вибрации резиновым воронкообразным вибротодом. При паралитической форме пищевого спазма массаж выглядит следующим образом. Первое. Легкое плоскостное непрерывистое поглаживание тыльной поверхностью предплечья от основания пальцев до локтевого сустава. Второе. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами на той же поверхности. Третье. Легкое плоскостное непрерывистое поглаживание. После этого массируют ладонную поверхность предплечья, применяя следующие приемы. Первое. Легкое плоскостное непрерывистое поглаживание. Прием начиная с ладони и заканчивает у внутреннего мышелка плечевой кости. Второе. Глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Глубокое плоскостное непрерывистое поглаживание. Четвертое. Поперечное или щипцеобразное разминание. Пятое. Глубокое плоскостное поглаживание. Шестое. Легкое рубление. Седьмое. Плоскостное поглаживание. На ладони применяет следующие массажные приемы. Первое. Отглаживание тенарами. Второе. Пиление одной рукой. Вторая рука массажиста в это время фиксирует кисть пациента. Третье. Глажение. Второй вариант. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Отглаживание тенарами. После общего массажа ладони производят массаж межкостных мышц, состоящий из приемов. Первое. Отглаживание межкостных мышц большим пальцем. Второе. Спиралевидное растирание межкостных мышц большим пальцем. Третье. Отглаживание межкостных мышц большим пальцем. Четвертое. Надавливание большим пальцем. Пятое. Отглаживание межкостных мышц большим пальцем. При этом особенно тщательно массируют межкостные мышцы в первом межкостном промежутке между первой и второй пястными костями с ладонной стороны. На тенаре применяя следующие массажные приемы. Первое. Глубокое щипцеобразное поглаживание. Второе. Глубокое медленное спиралевидное растирание подушечкой большого пальца. Третье. Глубокое щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Щипцеобразные разминания. Пятое. Щипцеобразные поглаживания. Весь массаж заканчивает общим растиранием и поглаживанием всей руки. При спастической и дрожательной форме пищевого спазма предплечье начинает массировать с ладонной стороны, где применяя следующие приемы. Первое. Легкое плоскостное поглаживание. Второе. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Легкое плоскостное непрерывистое поглаживание. После этого массируют тыльную поверхность предплечья, где применяя следующие приемы. Первое. Легкое плоскостное непрерывистое поглаживание. Второе. Глубокое медленное спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Глубокое плоскостное непрерывистое поглаживание. Четвертое. Глубокое поперечное или щипцеобразное разминание. Пятое. Глубокое плоскостное непрерывистое поглаживание. На межкостных мышцах со стороны ладонной поверхности применяя следующие приемы. Первое. Легкое отглаживание подушечкой большого пальца. Второе. Легкое спиралевидное растирание подушечкой большого пальца. Третье. Легкое отглаживание подушечкой большого пальца. На тенарии применяя следующие массажные приемы. Первое. Легкое щипцеобразное поглаживание. Второе. Легкое спиралевидное растирание подушечкой большого пальца. Третье. Легкое щипцеобразное поглаживание. Неврологическая форма пищевого спазма может сочетаться со спастической или дрожательной, поэтому методики могут быть комбинированными. При этом учитывают преобладающие симптомы. Лечение продолжается 1-2 месяца. Курсы массажа регулярно повторяют через каждые 2 месяца. Процедуру массажа проводят ежедневно. Продолжительность массажной процедуры 20 минут.